Кондуктор и тарантул. Басня. В горах Гешпании тяжелый экипаж с кондуктором отправился в вояж. Гешпанка, севшая в нем, немедленно заснула. А муж ее, меж тем, увидя тарантула, вскричал: «Кондуктор, стой! Приди скорее, ах, боже мой!» На крик кондуктор поспешает и тут же веником скотину выгоняет, примолвив: «Денег ты за место не платил!» И тотчас же его пятою раздавил. Читатель, разочти вперед свои депансы, чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы, и норови, чтобы отнюдь без денег не пускаться в путь. Не то случится и с тобой, что с насекомым тебе знакомым.